Офигеть, только и выдохнул Моисеев. Советы готовились убить Америку, если бы они пошли на вторжение, то да. Люди, оставленные там, регулярно проверяли целостность закладок, и насколько я понимаю, имелись и запасные. Кто его знает, как поведут бывшие разведчики, когда их общая родина прекратит существование. Ракитин покачал головой. Все у нас делалось с запасом. Спички, соль, керосин. Серебров бросил в его сторону недоуменный взгляд. Он был типичным технарем и не разбирался в искусстве игры слов. Поэтому они не посмели, не знаю, Попова пожала плечами. У нас ходили лишь смутные слухи. Но мы точно ведали, что на такое способны. Эпидемия, которую не остановишь. Не от своих информаторов некоторые режиссеры брали данные для фильмов катастроф, ведь там довольно точно математически была показана реалистичная картина конца света. Так и с той стороны не дураки сидели. После полученной от доверенных лиц информации все быстро просчитали и оставили нас в покое. Слишком много рисков. Проще сварить лягушку медленно. И через 25 лет срок хранения закладок закончился. В товарном количестве народились мальчиши-плохиши и нас начали прессовать по полной. Анатолий и Вера невольно переглянулись. Какой ловкий диалог у них получился. Чтобы сгладить тяжесть изложенного, они оба рассмеялись. «Товарищи», Ракитин решительно встал, «о серьезном мы еще успеем наговориться. Сейчас же по желанию вы можете присоединиться к небольшой вечеринке, организованной в честь начала работы нашего центра. Пусть он еще не имеет своего названия». Да и сотрудников всего ничего, но лиха беда начала, выпивка и закуски за счет компании, народ тут же оживился, и в самом деле, к чему вспоминать прошлое и будущее с его страшилками, они получили шанс на вторую жизнь, возможно, более яркую, чем прошлое, надо радоваться и готовиться к новым свершениям, я за, Вера, вы с нами, Попова бросила взгляд в сторону импозантного Мерзликина, которого в этом костюме и позитивной внешности можно было принять за ответственного комсомольского работника. А когда я отказывалась от хорошей вечеринки, вы плохо знаете людей науки, особенно биологов. Столы были накрыты в небольшой столовой. Видимо, раньше это помещение предназначалось для своих и еще сохраняло остатки былой роскоши. Попаданцы еще не успели рассмотреть новое место нового жительства. Их безо всякого предупреждения собрали после завтрака с вещами и целый час куда-то везли в автобусе с закрытыми напрочь окнами. Хорошо хоть глаза не завязали. Дмитрий оказался обладателем природного ощущения пространства. Мог по лесу без компаса ходить часами. Он определил, нас возит не кругами, а примерно в одном направлении на северо-восток. Судя по шуму, это ленинградская трасса. Движняк на ней всегда плотный. Подальше от города будет явно что-то секретное. По факту оказался полузаброшенный санаторий, принадлежащий раньше какому-то крупному предприятию. Правда, все таблички и стенды были сняты. Охрана не отсвечивала, то есть была профессиональна. Хоть это радовало. Разместили их в двухэтажном корпусе, что утопал в зелени. Дальше за лесом просматривалась речка. Хотя было тепло, но природа уже заиграла красками, обещая скорую осень. Сейчас же их пригласили на праздничный обед. Здесь же, как им объяснили девушки из персонала, они будут столоваться. Завтрак в 8, обед в 13 и ужин в 19. Если чего-то не хватило или захотелось выпить чая, то к их услугам небольшой холодильник и подносы с выпечкой. Анатолий оценил широкий жест. Дефицит продуктов на них явно не распространялся, или их прикрепили к какому-то особому снабжению. Потому что в холодильнике он заметил два сорта сыра, колбасу и ветчину с маслом. «Не похудеешь», — констатировал он и поспешил к столу. Работники расстарались, но вроде ничего сверхъестественного, все-таки не ресторан. Несколько видов салатов, мясной, овощной, квашеная капуста с красными ягодками клюквы, мясная нарезка и вскоре подадут горячие. Отдельно стояли вазы с фруктами. Так как был сезон, то там оказался изрядный выбор. Яблоки, груши, виноград и сливы. Неплохо жили при СССР, некоторые. Поддакнул ядовито Илья. Вот ему не просто поначалу придется. Но тоже согласись, советские люди. А ты у нас настоящий мастер демагогии. Бедные хроноаборигены. Я уже боюсь представить, как ты их начнешь дурачить. Люди готовы обманываться. Им так легче живется. Их спич неожиданно прервала Вера. Мальчики, давайте не будем сегодня о серьезном. Лучше поговорим о том, что не успели сделать раньше. И кто-нибудь откроет даме вино. Семен тут же подорвался с места. Айн момент. Верочка, бутылки уже откупорены. Или вам лучше шампанского? Нет, пожалуйста, Аркацители. Будет сделано. Ребята, не стесняйтесь, мы все отработаем честно. Считайте, что это аванс. Они выпили и перекусили. Коньяк пили лишь Илья и Дмитрий. Анатолий и Семен дегустировали выставленное Кингсмараули и остались довольны результатом. Сюда привезли явно нестандартизированное вино для всех. Даже бутылки были иной формы. Хорошо снабжают элиту страны. Они уже жили при коммунизме, потому и не стремились ничего менять. Понемногу разговоры стали оживленнее. Принесли горячие котлеты по-киевски, сочное куриное филе, обернутое вокруг косточки и с кусочком сливочного масла внутри. Редко где в будущем подавали в ресторанах это заурядное блюдо из советской кухни. Расплодились чуждые русскому вкусу восточные и азиатские кухни, а также все места в партере занял вездесущий фастфуд. Соответствовал и гарнир. Жареная по-деревенски картошка, зеленый горошек и в качестве специи настоящая аджика. Прямо студенчеством повеяло. Блаженно улыбнулся Дмитрий. Оно здесь при чем? Мы с Троетрядом ездили в Коми. Неплохо там заработали. А в сентябре завалились в Пицунду. Шашлыки, вино, девушки. И они, конечно. Столько пляжных романов у меня больше в жизни не было. Анатолий пихнул в бок семена. А с виду такой тихоня. В тихом омуте русалки водится. У Веры заблестели глаза. Можно поподробней? Тут же засуетился Мерзликин, доливая вина в бокал дамы. Для этого надо еще выпить, но не дождетесь. Вера Петровна, кремень, оставим все в прошлом, мы все равно мертвы. Если бы они были трезвыми, то данная сентенция вызывала ощущение печали. Сейчас же все от чего-то начали вспоминать подробности собственной смерти. Хуже абсурда не придумаешь. Отличился, конечно же, Моисеев. Он даже удостоился рукоплескания от Поповой, да и сам уже вспоминал этот момент с некоторым юмором. Да и чего стыдиться, умереть во время соития надо еще умудриться. Пусть и дама была продажной, но не педиком же или трансгендером, все познается в сравнении. Анатолий, как и Семен, умерли от естественных причин. Сердечко у обоих пошаливало, и лишний вес давил. Валентин долго мялся, но признался, что последнее из воспоминаний – это падающий сверху кран балка. Он какого-то лешего полез на крышу проверять качество ремонта гастарбайтеров. Оказался он на поверку неудовлетворительным. А вот Вера всех удивила. Я отравилась. Причину называть есть смысла. Рак. Попова удивленно вскинула взгляд на Моисеева. Так ты поэтому в Москву вернулся? Опухоль в мозге. Нечего было терять. Да и зачем всю жизнь копил деньги? Не этим же пиздюком, коим лень поздравить на Новый год, оставлять. Внезапно остальные запечалились. У них остались там в недостижимом будущем дети и жены. Так, народ, это неправильно, взял ситуацию в руки Мерзликин. Как бы то ни было, но мы-то с вами живы, и у нас снова впереди целая жизнь. Мы оставили там, что получилось. Это не всегда хорошие, но вот честно, себя я плохим человеком не считаю, так что стыдиться мне по большому счету нечего. Предлагаю танцы, энергичные танцы. Музыка также нашлась. Основательный проигрыватель стоял в углу зала. Правда, с наполнением были проблемы. Помогла одна из горничных, принесла несколько миньонов с ударными композициями незаслуженно забытых исполнителей. Даже Абадзинский пришелся в тему. А еще были Самоцветы, Эдуард Хилл и прочие ретро-исполнители. Твисты подобие рок-н-ролла расшевелили публику. Даже персонал в итоге сдался. Повар, упитанный дядька южной внешности, отлично умел в твист, да и девушки не отставали, или им дали указание особо не отдаляться от опекаемых. Во всяком случае, симпатичная миниатюрная блондинка не отказала Мерзликину в медленном танце под композицию поющих гитар «Нет тебя прекрасней». Внезапно с ней он ощутил некое волнение, гормоны и тетих, или это так сказалось выпивка. После он танцевал с Верой и даже слишком смело ее обнял, ощутив мягкость тела под тонкой тканью. Женщина усмехнулась уголками губ. «Толик, даже не надейся, ничего не будет. Я так тебе не нравлюсь или это какие-то комплексы?» Вера вздохнула. «Да ну их к черту. Раньше были и прошли. Просто дружба подобного рода между людьми из будущего не приветствуется. Так что обрати внимание на местную публику. Вот той светловолосой девушке ты точно понравился. Ей в глуши невообразимо скучно. А тут такое приключение. Мы же для них как марсиане, и хороший шанс выбраться куда-то. Плавали, проходили, с такими нужно только в перчатках. Хотя согласен, милое создание, но если передумаешь, я всегда рядом. У тебя насыщенный личный опыт. Пойдем к столу, я что-то устала». Они еще сидели некоторое время, пили чай, пели песни, рассказывали анекдоты. Брежнев вызвал группу космонавтов. «Товарищи, американцы высадились на Луне. Мы тут подумали и решили, что вы полетите на Солнце. Так сгорим ведь, Леонид Ильич. Не бойтесь, товарищи, партия подумала обо всем. Вы полетите ночью. Сколько у нас всего евреев?» — спрашивает Брежнев Косыгина. «Миллиона 3-4. А если мы им всем разрешим уехать, многие захотят, миллионов 10-15. При Ленине было как в туннеле. Кругом тьма, впереди свет. При Сталине, как в автобусе. Один ведет, половина сидит, остальные трясутся. При Хрущеве, как в цирке. Один говорит, все смеются. При Брежневе, как в кино. Все ждут конца сеанса». Глава 10. Подмосковье. 25 сентября 1973 года. Спираль понимания. Но как же, у нас ничего из праздников нет? Ответственный работник из идеологического отдела ЦК Басов был искренне возмущен и не скрывал этого. День Победы, 7 ноября, 1 мая. По Дню Победы я частично согласен, а насчет остального, что вы имеете против нашей победы над нацизмом? Атмосфера в кабинете, больше напоминающей санаторную палату для релаксации, накалилась. Товарищи из высшего партийного органа не привыкли к подобного тона разговорам, потому функционеров из ЦК частенько заносило. Привыкли, что им обычно боялись перечить открыто. А тут какой-то молодчик, понимаешь, опровергает все устои. Мерзликин предупреждающе поднял руку, чтобы осадить излишний опломб идеолога. Он еле скрыл улыбку, когда вспомнил первую встречу с одним из секретарей ЦК. Все ожидаемо закончилось руганью и обвинением в антисоветизме. Так что Ильичу, или кто там стоит за обновленцами, чистить и чистить Авгеевы конюшни еще много лет. Хорошо, хоть они там на Олимпе это уже прекрасно понимают. Заглянули в вечность и прониклись. Анатолий покосился на восседавшего в сторонке куратора от генсека Петра Владимировича Лосева и продолжил. Во-первых, вспомните, что широко День Победы начали отмечать заново лишь 8 лет назад. Тогда же и второй парад провели. Заметьте, всего только второй. Почему его не было, например, на десятилетие Победы? Но мы всегда в этот день устраивали митинги и праздничные мероприятия. Чествовали победителей. В парках собирались ветераны. Да и в семьях этот праздник широко отмечался. Он же всеобщий. Официально его праздновали как заурядное торжество. А чем дальше, тем больше поднимают на знамя. Вы не понимаете, что он со временем вовсе забронзовеет и потеряет свой изначальный смысл. Почему в стране происходит подобный перекос? То Дня Победы как будто не было, то он на каждом шагу. Басов смутился. Он начал понимать, куда клонит этот молодой человек, и крыть ему было нечем. Точно не могу сказать, но мы старались всегда чествовать наших ветеранов в своем кругу. Их довольно много среди партийных работников. Да и сам генеральный секретарь, как вы знаете, воевал и награжден орденами и медалями. Вот сами и ответили. Он живой участник и многое повидал на войне. Кровь, кишки, подвиги. В нем еще не остыло искреннее уважение к солдату. Потому и отношение к празднику иное. Партиец невольно успокоился и даже улыбнулся. Похвальбу к генеральному он воспринял, как должное, привычное к духу времени. Ну и зря. Только как это все вяжется с тупым враньем о войне? Позвольте. Не позволю. Почему вы до сих пор боитесь правды о 41-м? О том, что у нас оказалось так много предателей даже среди высшего военного командования? Или откровенных саботажников? Кто в июне 41-го проигнорировал прямые указания Генштаба, развалил боевую подготовку и подставил сотни тысяч солдатских жизней на распыл? Вы не представляете, как обидно умирать, ничего не успев. Абсолютно зря. Почему войска не оказались готовы в такое напряженное время к выполнению своих непосредственных обязанностей? Ведь в то же время войска НКВД вели себя совсем по-иному, мужественно встретили врага на границе и задержали его насколько могли. Все документы по этим событиям хранятся там, куда нет доступа даже таким, как вы. Я не говорю об историках и писателях. Сколько тайн мешают настоящим героям получить по заслугам свою толику славы? Чего вы боитесь? Своего народа? Басов почернел. Тема оказалась предельно щекотливой. Это демагогия. Мерзликин сдержал победную улыбку. Как просто подловить этих напыщенных индюков на элементарном? Как они, вообще, попадают наверх, бестолочи? Да нет, уважаемый, не кидайтесь такими словами, пожалуйста. Вспомните, сколько времени потратил писатель Сергей Смирнов, чтобы восстановить память о защите Брестской крепости, реабилитировать героев того великого подвига. А сколько подобного ждет своего освещения? Например, беспримерная оборона Липой. На линии спешно вырытых окопов защитники сумели продержаться целых 5 дней в боях с превосходящим противником, а затем эвакуировать часть сил морским путем. Более того, они сумели до 1 июля небольшими группами препятствовать продвижению целой немецкой дивизии. Потери немцев составили 1609 человек убитыми, пропавшими без вести и ранеными. Всего одна военно-морская база и героический пример. Ответственному работнику ЦК оказалось нечем крыть. Он лишь буркнул. Времена были такие. Не обо всем можно было говорить открыто. И мы страну из руин восстанавливали. Создавали ракетно-ядерный щит. Да ладно вам. Сколько лет после этого прошло, и ведь ни одна собака не почесалась. Между прочим, это как раз работа для вашего отдела. Не надо ничего выдумывать. Расспросить тех, кто воевал на передовой, а не просиживал штаны в штабах. Но там же ведь всплывет и страшная правда. Не правда ли? Идеолог заподозрил подвох. Вы это о чем? Например, о конференции в мае 1961 года в Севастополе проходила военно-историческая конференция, посвященная 20-летию начала героической обороны 41-42 годов. В работе конференции приняли участие 800 человек, 80% которых прошли плен. И они не стали молчать, подвергнув критике тот образ, что создали за эти годы официальные пропагандисты. Помните тот скандал? Вот когда «Солдатская правда» помешала адмиралу Октябрьскому и прочим генералам получить новые ордена. Но как же так, бросить 30 тысяч человек на распыл, а потом даже не извиниться перед погибшими однополчанами и требовать новые награды? Это какой же мразью надо быть? Анатолий, не нагнетайте. Вам сложно это понять, внезапно вмешался молчавший доселе куратор. Но даже его обычно непроницаемое лицо потемнело. Вот-вот без году неделя, а уже учит. Тебя бы самого на войну. Откуда такие дураки только и берутся? Даже не удосужился прочитать мою биографию. Уважаемый, вот тут вы ошибаетесь. Я был на 3 войнах и видел смерть вплотную. Анатолий, пожалуйста, побольше конструктива. Да пока ни с чего. Война еще не окончена. Басов замерз носовым платком в руках. Это вы о чем? Война еще не окончена, пока не похоронен последний солдат. Представляете, даже в мое время, в 21 веке постоянно находили и хоронили погибших в Великой Отечественной бойцов. Что мешало вам проводить массовые поиски все прошедшие с войны годы? Ведь еще живы участники боев. Они могут помнить о местах сражения и о братских могилах. Я же отлично понимаю, что в некоторых случаях провести достойные похороны павших солдат было попросту невозможно. Война есть война. Или ты отступаешь, или атакуешь. Бывало, что и просто предать земле некому. Все погибли. Идеолог от ЦК серьезно задумался. Честно, ничего не могу сказать по этому поводу. Наверное, это в компетенции Министерства обороны, вот так всегда. Все спихивают друг на друга, но соловьем заливается именно ваш отдел. Вы бы осторожнее на поворотах, товарищ. Мы не уполномочены, но ведь можете сподвигнуть на благое дело добровольцев. Подключить, в конце концов, советы ветеранов. Сколько у нас в стране комсомольцев, тимуровских отрядов. Да и армии полезно поучаствовать в поисковой работе. Вместо бессмысленной шагистики, пусть солдатики покопаются в землице и болотах, получат опыт полевых выходов и саперных работ. Кстати, в итоге выйдет довольно мощная пропагандистская кампания. Одно дело слова, другое – самому лично найти солдатский медальон или старое вооружение, захоронить достойно солдата и найти его семью. Ведь у многих дедушки или другие родственники погибли на войне. Работники ЦК дружно переглянулись и начали быстро записывать что-то в блокноты. Но Мерзликин сдержал эмоции, хотя так и подмывало показать брезгливость. И эти его пытаются учить, если хоть так он сможет подвинуть благое дело, то не зря день проведен. За такой совет вам честное спасибо. Тут есть над чем поработать. Признаю, мы не всегда успеваем за веяниями времени, и взгляд со стороны бывает ценен. Анатолий не изменил своего циничного отношения к ответственному работнику ЦК, как и к его коллегам. Скорее всего, тот увидел ход, полезный для его продвижения по службе. Выдаст идею за свою, да и черт с ним, хоть польза будет. Но вслух попаданец выдал иное. Всегда рад помочь. С Днем Победы разобрались. Ваши доводы признаны частично обоснованными. Но чем вам остальные праздники не по нраву? Мерзликин потянулся за сифоном. Ему нравилось, что газировка здесь всегда под рукой. Да все просто, товарищи. Они со временем стерлись, потускнели. Извините, но революция была давным-давно. Это как день взятия Бастилии для французов. Люди не воспринимают те события уже так остро. Да и кроме участия в демонстрациях он нисколько не влияет на бытие обычных людей. Слишком уж много в эти дни официоза. Бесчисленные торжественные собрания, концерты. И все больше для галочки. Ну, знаете, тогда скажите, милейший, когда был выпущен последний фильм о революции? На историческом материале, а не сказка Эйзенштейна. Басов обиженно оглянулся на куратора. Мол, видите, с кем приходится иметь дело. Тот лишь пожал плечами и мерно произнес своим бархатистым голосом. Не увлекайтесь слишком уж, Анатолий Иванович. Товарищи ведь о многом даже не догадываются. Но это решение партии, и мы его не обсуждаем. Идеолог внезапно вжал голову в плечи. Видимо, они невольно коснулись того, о чем нельзя было говорить вслух. Но Мерзликину было все равно. Интересно, девки пляшут. То есть даже между своими проверенными кадрами полностью отсутствует гласность. Вы, болваны, вообще понимаете, что сокрытием имеющейся фактуры даете пищу для работы нашему идеологическому противнику. И люди за информацией обращаются к голосам и самиздату. Враги же действуют хитро. На 90% достоверности добавляют процентов 10 лжи. Басов ответил на обвинение без истерики, уверенно утверждая. Вы точно уверены, что правда пойдет на пользу нашим людям? Вы же видели, к чему приводит диссидентство в своем будущем. Это горькое лекарство. Я согласен. Согласен даже с тем, что нам не нужно выдавать правдивый материал в полном объеме и сразу чохом. Во время перестройки такая информационная политика из-за вываленного в огромном масштабе исторического материала в итоге носила деструктивный характер. И вдобавок оказалась густо смешана с толикой лжи. Как обычный обыватель мог разобраться, что есть что? Его же этому не учили. Но все-таки стоит выдавать людям информацию понемногу о нашем прошлом. Под острым идеологическим соусом сверху, объясняя те или иные моменты с точки зрения политиков того времени и нашего, то есть партии нынешнего отношения, это история взрослого человека, устоявшегося государства. Прятать голову в песок или ждать, что само рассосется, не самый лучший выход из ситуации. Так мы убережем их от худшего и не отдадим на откуп врагам нашу историю. Басов сызнова протер шею и лоб платком. Он подозревал, что разговор будет нелегким. Но чтобы таким, над этим вопросом стоит крепко подумать, и решение примем не мы, а я и не тороплю. Потребуется тщательная подготовка со стороны академической науки, партийных органов и власти, плюс журналисты и создатели телепередач. Народу придется привлекать много. Идеолог недоверчиво глянул на странного молодого человека. Он все забывал, что тот на самом деле пожилой гражданин совсем другой страны, и возглавлял там схожие ведомства в огромной государственной корпорации. Возможно, и сам принимал участие в оболванивании населения. С него станется. Но опять же, у этого Анатолия колоссальный опыт, от которого грех отказываться. Такого в СССР больше ни у кого нет. Над вашим предложением стоит подумать. Куратор посмотрел на часы и по каким-то своим причинам решил закругляться. Тогда резюмируем, товарищи. Первое, необходимо провести цикл мероприятий, чтобы развернуть работу по захоронению останков наших солдат. Правильный лозунг у вас получился, Анатолий. Война еще не окончена, пока не похоронен последний солдат. Это не мои слова, это сказал наш великий полководец Суворов. Только ведь тут ни одно ЦК должно участвовать. Басов уверенно заявил, созовем межведомственную комиссию. Позовем туда ВЛКСМ, военных, комитетчиков, ветеранов. Там и подумаем, как лучше все обставить. Черед 2 года у нас 30 лет победе. Так что отличный стимул для работы. Во как завернул, опыт. Восхитился Мерзликин, но вслух произнес. А соберутся? Ответственный работник удивленно взглянул на человека из будущего. А куда денутся? Как миленькие. Поверьте, у ЦК есть множество способов завлечь людей добровольным порядком. Верю вам на слово. Басов в ответ неожиданно улыбнулся. Он уже осознал, что с этим, как бишь, попаданцем, можно иметь дело, и даже поиметь с этого выгоду. Нужно лишь найти подход и не наседать. Куратор кивнул и продолжил, что решим по тайнам нашей неизвестной никому истории. Здесь необходимо посовещаться с компетентными товарищами. Сами понимаете, без санкций руководства мы не можем начинать подобные мероприятия. Но в целом ваш посыл понятен. Но пока следует выяснить точную дозу горькой пилюли. Согласен, переперчивать тут чревато, Совершенно серьезно закончил за него Мерзликин. Лосев украдкой выдохнул, не заметив чертиков в глазах попаданца. Ни мытьем, так катаньем тот смог продвинуть хоть что-то полезное для страны. Как ему уже надоели эти разговоры ни о чем. Тогда встретимся через неделю, договорились. Басов уже был в думах о потенциальных возможностях. Я тогда привезу свежие новости. Глава 11. Подмосковье. 27 сентября 1973 года. Разговор о важном. Как я устал от их. Анатолий никак не мог подобрать нужное словечко. Дубоватости. Попова не поддерживала излишне калорийное, по ее мнению, питание в столовой и сейчас жевала овощной салат с рыбой. Можно и так сказать. Мерзликин улыбнулся и с аппетитом вгрызся в шашлык из свинины, приготовленный на обед. Он много занимался, бегал, а по вечерам плавал в бассейне. Так что с растратой калорий у него не было проблем. Валентин доедал вторую порцию борща. В супе вся сила. Не уставал повторять белобрысый крепыш. И сейчас он заметил, не забывая держать в руке ложку. Но они не тупы. Даже, можно сказать, крайне настырны. Ты еще не устал им повторять, что не ученый. Бывший метростроевец пожал плечами. Но я много имел дела с разной техникой, да и читал немало. На память помню схемы и чертежи. Вот стараюсь по мере сил. Мерзликин внимательно глянул на товарища по несчастью. Или наоборот. Это как посмотреть. Ты не боишься за свои мозги? Их методика еще не проверена. Да знаешь, я еще в прошлом о ней слышал. Откуда? У меня в молодые годы был широкий круг знакомств. Я занимался альпинизмом. А туда идут обычно люди неординарные. Анатолий вздохнул. А я всегда хотел освоить горные лыжи. А еще лучше сноуборд. Но когда у меня появились возможности, исчезло здоровье. Попаданцы задумались. Ведь у каждого остались какие-то неисполненные мечты. Вера внезапно захохотала. Толик, тогда в чем проблема? Зимой берем путевки на Донбай и едем. Я всегда хотела там побывать, но не сложилось. Только сноубордов еще нет. Да есть они уже. Все уставились на Моисеева. Он появлялся в последние дни редко. Где-то постоянно пропадал. Не понял. В Америке есть. Надо заказать или самим создать похожие. Что вы так на меня смотрите? В институте, куда я езжу, есть любители горных лыж. Как-то языками сцепились, и парни показали мне фотографии с зарубежного журнала. Их вроде переделывают из водных лыж. Я берусь. Тут же закричал Валентин. Мерзликин задумался. Есть еще одна проблема. Никто не знает, как на них кататься. Илья ехидно заблестел глазами. Я найду вам инструкторов. Можете считать себя зачинателями эпохи сноубордизма. Все захлопали и засмеялись. Вот так решились свежие глобальные идеи. Все бы так просто. Анатолий покосился на женщину. Опять у тебя проблемы? Вера вздохнула. Придется ехать в Новосибирск. Объяснять на пальцах передовую микробиологию. Эти теоретики не врубаются. Но точно могу сказать одно. Здешний уровень науки пока не готов к таким масштабам. Так что я по сути пятое колесо. Да много где так. Моисеев встал и прошел к кофейному аппарату. Я этим деятелям постоянно толдычу, что им надо выкинуть почти все свои машинки. У них же в СССР целый зоопарк. Каждой твари по паре. Вместо того, чтобы оставить самые лучшие направления, они развивают все. А как можно объединить совершенно различные модели их ИВМ, не проведя унификацию? СССР же настоящая война разных лабораторий, институтов и конструкторских бюро. И ведь идет разработка единой системы ИВМ. Насколько помню, команда ученого Виктора Пожиялковского в Минске. Ты не очень понимаешь их логику, откликнулся Анатолий. Имея направление, можно выбивать себе бюджет и преференции. Но это же дикая трата ресурсов. Они считают, что те у них есть. Да, мальчики, меня также безмерно удивляет склонность советской власти кидаться миллиардами. Впрочем, и в будущем такое происходило не раз. Видимо, это какая-то национальная русская забава. Закопай миллион на поле чудес. Олимпиада в Сочи, футбол, Крымский мост, выборы. Депутаты-пидары, Толик, да что мы все о прошлом. Тут надо что-то конкретно решать. Сильные меня берут сомнения, что мы изменим многое, сидячи в этом пансионе. Козлик на волю хочет. От Мерзликина не скрылось неприкрытое ехидство Поповой. Она сразу заявила, что ловить в ней нечего, и была отчасти права. Среди девушек персонала нашлись те, у кого моральные устои строителя социализма были не такими крепкими. Еще бы, с тобой флиртует человек из страшного будущего, приближенный волею случаю к импер, генсеку. Но хотелось большего. Тебя же возит в Москву, ага, шаг влево, шаг вправо. Но ты их пойми, Дмитрий сегодня был неговорлив. Рыжий в последнее время редко общался с остальными. Он считал, что слишком мало знает теории, и хотел сосредоточиться на каком-нибудь конкретном деле. Мерзликин подозревал, что Серебров писал заявление о переводе его в подходящее конструкторское бюро, где от него могла быть практическая польза. В чем я должен их понять? Мы сами по себе события века, смущение для советских граждан. А так взять и открыто объявить, что их будущее незавидно. Кто посмеет принять на себя такую ответственность? Анатолий задумался. Ты прав, настоящих буйных мало. Мысли внезапно смешала своей репликой Вера. Все равно им придется. Наших сыпется пусть и не так много, но они идут. По странному алгоритму. Ты что-то знаешь? Вскинулся Илья. Попова ответила уклончиво. Так, обрывки разговоров. Ведь уже существует целый институт, что изучает нас и этот феномен. Хроноаборигены не такие глупые. Как им не нравится этот термин? Хохотнул Мерзликин, затем опомнился. Слушайте, тогда почему к нам никого больше не привозят? И снова удивил всех Валентин. Для них создаются специальные центры по регионам. Ареал пришествия здорово расширился, но до сих пор они сыпятся лишь на территории РСФСР. Насколько я знаю, то да, видимо, это как-то связано с будущей федерацией. Даже в Калининградской области были два случая появления попаданцев. Я так считаю, что партийные боссы что-то задумали. Это мы первые и нас убрали подальше, апробируя возможность сотрудничества. Вот как, Мерзликин погрустнел. Он любил компании. Значит, мы вскоре расстанемся. Нас посадят на конкретные направления, или выпустят в жизнь, дав возможность заработать. Моисеев скривился. Тебе-то, Анатолий, чего беспокоиться с такой крышей? Так и останешься при ЦК. Синекура и безделье. Да ну их в баню, долбоклюев. Этот отдел надо разгонять к чертям. Они необучаемы. Бывший израильтянин хитро глянул на товарища. Так в чем дело, Миша Суслов, сука непотопляемая. Такое на самом верху только можно провернуть. Он же любимчик Ильича, а вождь ценит прежде всего постоянство. И снова всех удивил Валентин, заставив усомниться в том, что он обычный инженер. У них впереди 76-й. Будет новый съезд партии. Вот тогда лидера и поменяют. Вы плохо знаете Брежнева. Он не любит торопиться, все делает постепенно. Сначала обновленцы возьмут власть, позже заменят невменяемых. Это аппаратные игры. И не дай бог нам попасть в их жернова. Забыли про Ракитина? Семен после их памятного переезда куда-то исчез. Ходили о нем разные слухи, вплоть до нехороших. Мерзликин наглядел компаньонов с чувством превосходства и выпалил. Сейчас уже могу вам сказать, мы работаем с ним над новым уставом партии. Он же историк, так что сейчас плотно занят архивами. Дмитрий выдохнул. А мы думали по разведке, в том числе и архивами разведки. Анатолий гадостно скривился. Даже не представляете, что там можно нарыть по нашим дорогим партнерам. У нас партнеры нынче кто? Илья, сам догадаешься, братья по лагерю, и они родимые. Только я вам не говорил, Мерзликин напустил на себя таинственный вид. Готовится несколько идеологических кампаний. Первыми получат на орехи чехи. Им припомнит сотрудничество с нацистами во время войны. Каждый третий танк, выпущенный для вермахта, бил чешского производства. В 41-м их ЛТ-35 и 38. Последних, если мне память не изменяет, под контролем немцев наклепали 1400. Или самоходки «Хитцер», от огня которых сгорели тысячи наших танкистов. Почти 3000 выпустили до конца войны. И повторю, что это не трофей, а именно производство на чешских заводах. Ну, это секрет Полишинеля. Да не скажи. Одно дело небольшая группа приближенных к теме историков, другое – массы. И еще чехам припомнит зверство по отношению к немцам в 45-м. К дровцам это точно не понравится. Сидели во время войны на жопе ровно, потом на мирнике отыгрались. Не сволочи ли? Словаки получат свое за прямое участие в войне. Венгров утопит материалами по их зверствам на советской территории. Пока идет торг по усташам. С кем торг? Мерзликин кинул в сторону Валентина заинтересованный взгляд. Откуда у обычного метростроевца подобные знания? На каких форумах он сидел? Стита. Мы крайне рекомендовали наладить с югославами отношения. Она нам очень нужны, как представители движения неприсоединения. Моисеев осклабился. Я даже представляю для чего. Вот и захлопни варежку. Я вам чего тут толкую про инсайт. Мы все в одной лодке и тонуть, в случае чего, будем вместе. Так что, даже если разъедемся, то все равно связи надо поддерживать и время от времени встречаться. Сверяя часы, Кроме нас самих никто нам не поможет. Уясните себе это, пожалуйста. Народ проникся и потянулся к кофейному аппарату, рядом с которым всегда лежала свежая выпечка. Ее в пансионе не нормировали, как и сезонные фрукты, а те были необычайно вкусны. Финнам тоже достанется, ну а как же, я даже рассчитываю, что правительство потребует выдачи для суда военных преступников. Зря Сталин их помиловал, у него был свой резон, а у нас свой. Они после этого не захотят в НАТО. Моисеев ехидно глянул на Исаева, попробуй это сделать, когда на политиков из твоей партии масса компромата собрана. Правильно мыслишь, Илья, шведов бы еще прижать. Мерзликин блаженно улыбнулся. Там мы запланировали целую диверсионную операцию. Припомнили им и за Первую мировую, и за Вторую чохом. Поставки железа, транзит из Норвегии. Попова оказалась дамой практичной. И что с того, что вы разворошите прошлое? Да не скажи. К шведам у Союза будут выставлены четкие финансовые претензии. Советское правительство выкатит конкретный иск в конвертируемой валюте. Или объявит во всеуслышание обвинение в сотрудничестве с нацистами целой нации. И конкретно их короля. Термин «рукопожатность» вам знаком? Чую, что финнов ждет то же самое. Там можно взять борзыми щенками. Или товаром. И настанет кирдык шведскому социализму. И будущему заработку норвежцев на буровых платформах. Те окажутся чрезвычайно опасными. Их зачем гнобить? Старые грабители. И между прочим, член НАТО. У наших границ. Опять дядюшка Джо пожалел. Кого не надо, бриты очень просили. И что, они еще не оплатили потери наших ресурсов после тюленей войны. Да и поморский грумант надо вернуть на родину. Чего-чего, вот как не знать собственную историю. В 20-е годы норвежцы и финны, почувствовав безнаказанность, выступили с требованием вообще ликвидировать понятие советские территориальные воды для северных широт, сместить госграницы России к кромке побережья в Баренцевом и Белом морях и объявить все Белое море и районы за полуостровом Канин-но с открытым морем, и начали хищническое истребление морских ресурсов. Только в одном 23 году норвежцами было забито свыше 900 тысяч голов тюленей, что подорвало их естественное воспроизводство, и беломорский тюлень стал исчезать. Офигеть, да как так можно, Валентин скупо заметил, для того и строили Беломорканал. Не задерживай девушку. Вера издевательски кивнула в сторону стоящей у двери молодухи в купальнике. Тот отлично обрисовывал точеную спортивную фигурку. Анатолий держался за парапет, не спеша вылезать из бассейна. Он выполнял только что двойную норму, чтобы привести чувства в порядок. Затем он скользнул по фигуре микробиолога из будущего. И чего она себя стесняется? Такому бюсту стоит позавидовать. Мерзликин видел случайно Попову голой в душе, о чем та отлично знала. Я бы с удовольствием провел время с тобой. Не в этой жизни, Толик. Жизнь коротка. Скоро мы снова станем старыми и противными. Молодая женщина засмеялась и плесканула водой на лицо мужчины. В молодости у него была атлетичная фигура. Плавные до гимнастика и сейчас помогали держать ее в форме. Не спеши нас хоронить. Впереди несколько десятков лет. Что изменит судьбы планеты? Вера пристально глянула на Анатолия. Ты всерьез считаешь, что мы все здесь изменим? Иначе зачем вселенной закидывать нас сюда? Попов закусила губу. Только станут ли люди от этого счастливее? Счастье не зависит от общества, но у человечества появится шанс. Думаю, что неведомая воля плодит быка по мироздания, ведь где-то цивилизация убьет себя атомом или вирусами. Ты о чем? В глазах женщины заплескалось непонимание. Неужели не было видно, что в нашем будущем мы подошли к самому краю? Я сильно сомневаюсь, что человечеству удастся пройти по лезвию бритвы. Ты вспомни наших политиков. Они имели хоть толику мудрости. Поверь, я общался с некоторыми из них. Это настоящие упыри, помнящие лишь о себе. Они ни о чем не думают. У них нет ответственности. Не знаю, Толя, мне становится страшно, когда я вспоминаю о своей, кто я и вечность. Они еще раз глянули друг на друга и разошлись по душевым. Вскоре Анатолий ощутил рядом чье-то присутствие. Я уже устала ждать, когда вы наговоритесь. Совсем меня забыл. Дай, я тебя намылю. Мерзликин повернулся и обнял такое возбуждающее и приятное тело. Давай наоборот, я тебя буду намыливать. Ты опять торопишь события? Да вовсе нет, у нас впереди вся ночь. Ты же завтра выходная. Ты слишком много говоришь. Его рот тут же залепили поцелуем. Да и разговаривать больше не хотелось. Глава 12. Подмосковье. 24 октября 1973 года. Задача номер 1. Соня, просыпайся. В дверь крепко колошматили. Мерзликин, еще ничего не понимая, натянул треники и открыл дверь. За ней маячил энергичный Даниэль Зарокитин. «Ты чего? Сколько можно спать? А еще, говорят, спортсмен. По утрам бегает. Да мы тут вчера с немного засиделись. Вижу», Семен поднял на просвет бутылку из-под коньяка, а затем хмыкнул. На спинке кровати висели женские чулки. «И что такое, скажи на милость, насущное вы обсуждали? Да ну тебя, имею я право иногда отдохнуть. Все мы имеем право налево», — хохотнул первый попаданец в СССР. «Давай быстрее приводи себя в порядок, нас ждут великие дела». Мерзликин принял душ, побрился и вскоре шел с Ракитиным вниз. Завтрак уже прошел, но в кафе всегда имелся горячий кофе и пирожки. «Вкусно у вас тут и удобно», — Семен огляделся. «Мне, как хату дали, так толком в ней и не обустроился. Постоянно в общаге с парнями ночую. А что, там белье постельное меняют, прибирают. Кушаю все равно в столовых и буфетах. В кремлевских буфетов неплохо кормит», — вспомнил свою поездку к Брежневу Анатолий. Ильич особо с ним не беседовал. Провел положенную политинформацию, озадачил, пожелал удачи и был таков. Красавец, да и только. Как при нем Союз раньше к обрыву не поехал. Семен отхлебнул кофе и зажмурился от удовольствия. Неизвестно, откуда сюда поставляли зерна, но они были чудо как хороши. Он прикинул, что выбрать, и потянулся за свежим сочным. С детства любил эти пирожки с творогом. Ну где Кремль и где мы? Я же нынче при правительстве. Нам выделили собственное здание, старый особняк в тихом местечке. Чтобы в глаза не бросались. Туда едем? Нет, нынче в Совмин. На старой площади светиться неохота, но человек нас будет ждать оттуда. Мерзликин подхватил свежую ватрушку и внимательно посмотрел на товарища. Давай ближе к телу, Сеня. Первоначальный этап накопления информационного капитала прошел. Тебе не хочется заняться настоящим делом? Что для этого нужно? Ракитин отставил кружку в сторону, задумчиво посматривая на собеседника. С тобой интересно иметь дело. Честно говоря, получив на тебя досье, я сначала думал, что ты будешь против помощи коммунистам. Они что, не люди что ли? И я помогаю России в любом ее качестве. В эту эпоху у нее еще есть шанс стать чем-то более значимым. По моей теории, уход социалистического строя русского типа из общечеловеческой цивилизации стал огромной потерей для всех. Ничего ведь нового мы взамен не приобрели. Те же капиталистические грабли, что и у всех, безо всякого национального оттенка. Плюс войны на имперских окраинах, инспирированные чужими спецслужбами в рамках планируемой ими деградации. Мы потеряли разом лет 20 прогресса. И ради чего? Богатство кучи ублюдков? Нет, я не согласен плодить их вновь. Ракитин задумчиво произнес. Так или иначе они и без нас появятся, если позднесоветское общество не спихнуть с текущего пути. Оно уже катится на полных парах в одну сторону. Неприкрытое мещанство обывателя, двойные стандарты, черный рынок с сопутствующим им бандитизмом. Идеалы потускнели, и позолота слетела. Можешь пояснить, что у нас во главу программы партии поставлено? Удовлетворение потребностей трудящихся. А потребности у нас как бы постоянно растут. Квартира в хрущевке, пальто демисезонное, хлеб, масло и молоко повсеместно в магазинах уже многих не удовлетворяют. Им подавая улучшенную планировку, джинсы и сервелат на завтрак. И дальше будет не слаще. Каждому по шикарной квартире в Сталинке, автомобиль на семью. Начинаю тебя понимать. Но ведь ради этого революция затевалась. Большевики уже построили то, что в октябре 17-го обещали. Мерзликин чуть не пролили кофе. Ты серьезно? Ты забываешь, что я историк. Многие политиканы привыкли притягивать факты за уши и играть демагогию. Сам посчитай, как понимал обычный рабочий или крестьянин начала 20 века коммунизм, на свой простонародный лад. Теплое жилище с водопроводом и канализацией. Если есть электричество, то, вообще, благодать. Ты просто не помнишь, как народ жил до революции. Так я помогу тебе освежить память в любом крупном музее. Ну, Анатолий напряг мозги и оказался согласен с Семеном. Большая часть рабочих жила в бараках, снимала даже не комнату, а угол или ютилась в подвалах. Обычные жилища крестьян на семью в 10-12 человек также отнюдь не были хоромами. В целом согласен. Добавь сюда всеобщее бесплатное образование, вплоть до высшего, второго высшего и возможности посещать курсы повышения квалификации. И все это за счет родного рабоче-крестьянского государства. Так, подожди, идея Мерзликину понравилась, но он решил побыть немного адвокатом дьявола. Но тогда получается, что кто-то постоянно учится, а кого-то после 8 класса выкидывают на завод вкалывать до пенсии. Каждому по способностям, люди разные, но почему мы в угоду некоторым должны ставить препоны для людей талантливых? Все равно получается сегрегация. Ловишь меня на слове, но на меня такие дешевые трюки не действуют. Мир несовершенен. Для того и была изобретена эволюция. На самом деле жесточайшая вещь во Вселенной, уничтожающая без жалости мириады живых существ. А ведь материалистическая диалектика буквально молится на нее. Отказавшись от Бога, мы уверовали в пресвятую мать природу. Только вот она для своих детей скорее злая мачеха. А как иначе? Если мы люди и гуманисты, то должны поступать по-иному. Брать здоровое, отсекать больное. Мало-помалу приближаясь к идеалу. Что есть идеал? Ракитин широко улыбнулся. Об этом поговорим как-нибудь позже. Предлагаю по пятницам устраивать где-нибудь философские баталии. Из наших, а также из местных. Я верю, что человеческая мысль сможет решить любую проблему. А ты, смотрю, оптимист. Оптимисты двигают человека вверх. Собирайся, там не привыкли ждать. В этом здании Мерзликин никогда не был. Типичная офисная новостройка образца 70-х. Прямые линии, много стекла и бетона, но внутри вполне прилично. На входе у них проверили документы. Попаданцев провели мимо вахтеров сопровождающие. Люди с нейтральными лицами и в темных костюмах, что везли их на Волге. Они специально подождали, чтобы в лифте, кроме их компании, никого не было, и поднялись на 12 этаж. Мерзликин задержался у окна. Солнце красиво освещало Москву, такую незнакомую и загадочную. Без башен Москва-Сити и жилых небоскребов. Только сталинские высотки выполняли свою функцию тянуть город вверх. И надо признаться, у них неплохо получалось. Нравится, хотелось бы познакомиться с городом поближе. Семен загадочно блеснул глазами. Все в твоих руках. Сейчас мы встречаемся с важным человеком. Мазуров Кирилл Трофимович. Фамилия вроде знакомая, но ничего о нем не помню. Вот так вот проходит мирская слава. Первый заместитель председателя Совета министров СССР, член Политбюро ЦК КПСС, курирует работу 29 министерств и ведомств. Он стал непосредственным участником разработки и осуществления экономической реформы, которая вошла в историю как Косыгинская. Анатолий повернулся к Семену. Умный, видать, дядька. Он из тех, кто помогает нашему брату, из числа обновленцев. Скажем так, Мазуров мощный бульдозер для намечаемых проектов. Брежнев ожидаемо слаб, но умеет держать руку на пульсе. Кого надо подстегнуть, а кого-то и припугнуть. Добрый дедушка Ильич, но точно не душка. Имей это в виду, строя планы на будущие отношения. Обидишь генсека, наживешь себе смертного врага. Я к нему нормально отношусь. И не забывай, что Мазуров на месте осуществлял политическое руководство вторжением в Чехословакию. Но мужик честный и жесткий. По нашим меркам крепкий государственник. Мерзликин поморщился. С этого и надо было начинать. Советизируешься ты, Сеня, прямо на глазах. Ракитин крякнул, но не успел ответить. Их позвали. В небольшом кабинете их уже ждал хозяин. Человек среднего роста с выдающимся носом, умным взглядом и густыми бровями. Здравствуйте, товарищи. Семен пожал руку члену Политбюро и представил Анатолия. Это тот самый Мерзликин Анатолий Иванович. Мазуров подал руку. Пожатие было крепким. Видел фильм с вашим текстом. Жестко. Но с нашими людьми так и надо. Садитесь. Чаю? Нет, спасибо. Кирилл Трофимович внимательно осмотрел попаданцев, потом улыбнулся. Все забываю, сколько вам лет на самом деле, что имею дело с уважаемыми и опытными людьми. Тогда безо всяких политесов перейдем к делу. Анатолий Иванович, принято решение форсировать перемены в стране. Извините, кем принято? Мазуров, было встрепенулся, но затем сам осадил себя. Правильный вопрос, вам в этой сече вертеться, поэтому можете знать в пределах разумного, на большее не претендую. Мерзликин хладнокровно выдержал горящий взгляд члена Политбюро, тот с довольным видом хмыкнул. У тебя опыт общения с руководителями высокого ранга? Конечно, я же возглавлял целый отдел в огромной корпорации, тогда лишнее объяснять не надо. Нас уже успели с чьей-то легкой руки обозвать обновленцами. Хорошее название, лучше, чем реформаторы. Мазуров не выдержал и захохотал. Семен Степанович, ты умеешь находить бравых парней, но если серьезно, то нам в подмогу требуется новая идеология. А как же, вы же общались с людьми с ЦК, и как вам? Мерзликин в этот миг осознал, что от него сейчас требуется в первую очередь честность. Динозавры, они даже не понимают, насколько отстали. Заменяют насущные идеи набором бездумных слов. И на самом деле такое положение дел – суть настоящее преступление. Жестко, заместитель Косыгина откровенно удивился. Он прав, Кирилл Трофимович. Я тоже пообщался с товарищами от Суслова, и мне чуть плохо стало. Они не видят ничего, вообще, ничего. Но что самое вредное, у партии благодаря им нет сейчас противоядия и плана на будущее. Одно дело трещать на выступлениях, повторяя из года в год одно и то же. Другое – участвовать в настоящей политической борьбе. Мазуров нахмурился. Видимо, такая рекомендация его коллег ему не пришлась по нраву. Ну, вы уж это не заговаривайтесь. Не видели вы просто воочию эту самую борьбу. Вот тут вы, Кирилл Трофимович, здорово ошибаетесь. На своей шкуре испытал всю мощь нашего государства, действующего в угоду чужого капитала. Извини, все забываю, что ты также ветеран. С ума сойти, ветеран войны на советской территории. Мазуров на секунду прикрыл глаза ладонью, и внезапно Мерзликин вспомнил, что слышал о нем. Член Минского подпольного обкома партии и уполномоченный Центрального штаба партизанского движения Мазуров воевал с августа 41-го. В партизанское движение попал после ранения, полученного на выходе из окружения. При его личном участии во всех отрядах были созданы комсомольские организации, обеспечен заметный приток молодежи, организована военная учеба. Тысячи километров он прошел по лесам и болотам Беларуси. Это настоящий ветеран, видевший многое, и что еще более определяюще характеризовало его, как человека. Именно Мазуров участвовал в создании мемориала на месте сожженной карателями хатыни. Все нормально, мы разные полюсы одного мира. Мазуров глянул на Мерзликина с любопытством. Есть у вас дар облекать сущности в слова, не хотите применить его на пользу дела? Как я понял, мы для этого и приехали к вам. Член политбюро скользнул взглядом по людям из будущего. Правильно понимаете? Скажу откровенно, мы пока не в силах подвинуть Суслова. Очень уже его Леонид Ильич обожает. И поэтому приняли решение организоваться на ресурсах Совета Министров. У нас есть Государственный комитет Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию, Госкомитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Мы можем использовать газету «Известия» и «Советская Россия». Семен и Анатолий переглянулись. Последний откашлялся, прочищая горло. Это огромная мощь. Мазуров снова улыбнулся. Понимаете, это хорошо. Мои задачи, кому я подчиняюсь. Будете входить в комитет по информации при Совете Министров СССР. Подчиняйтесь непосредственно мне. Должность мы вам придумаем. Но работать в комитете будут в основном советские люди. Лосев так и останется вашим куратором от Центрального комитета. Можете обращаться к нему по рабочим вопросам. Могу ли я участвовать в выборе сотрудников? Мазуров на миг задумался. Предлагайте. Составьте список и отправьте мне курьером. После создания комитета перевезем вас в Москву и ознакомим непосредственно с задачами. А пока составьте список возможных дел и также отправьте мне. Мерзликин задумчиво уставился на всемогущего члена политбюро и решился на вопрос. Мои предложения будут рассматривать в вашем обновленческом междусобойчике. Мазуров нахмурился. Я все понимаю, Анатолий Иванович, но вы все-таки следите, пожалуйста, за словами. Просто я не знаю, как вас называть. Заместитель Косыгина дернулся и в итоге сам задумался. Я вам сообщу. Пожалуй, нам и самим надо подумать. Пора придать некий официоз намечающемуся процессу. И мы обязательно это обсудим. Потому что я считаю, что именно ваш взгляд из будущего будет для нас необычайно важен. Спасибо за доверие, Кирилл Трофимович. Постараюсь не подвести вас. Был рад пообщаться. Глава 13. Москва. 16 ноября. Нетемпоральных проблем. Диспут. В неприметном сером здании, построенном в духе конструктивизма 30-х, по вечерам собирались весьма примечательные личности. В соседнем, центральном корпусе царила секретность, поэтому поводили диспуты в подсобном давно не ремонтируемом флигеле. Но кого из них могли смутить облезлые стены и стертые полы, не знавшие краски со времен Николая Булганина? Комплекс этих зданий принадлежал Совмину СССР. По причине пятницы люди немного отпускали вожжи, и потому на простом столе, покрытым старой клеенкой, были щедро расставлены бутылки с сухим вином, трехлитровые банки с соком, также на газетах лежала нехитрая снедь, сырки плавленые, колбаса докторская, хлеб белый и черный, яблоки. Последних было от чего-то много. Мерзликин поначалу говорил мало, больше слушал. Его в первые разы посещения сего неформального мероприятия крайне поразили довольно смелые мысли некоторых хроноаборигенов. Пусть разброс мнений был излишне широк, от откровенного оппортунистического, сдобренного щедрой порцией маоизма и троцкизма до наивных идей, навеянных дешевой советской фантастикой а-ля ранние Стругацкие. Этих Анатолий терпеть не мог еще с молодости. Как можно писать о людях подобную чушь, зная их подноготную, выдумывать коммунистического коня в сферическом вакууме? А ведь братья ведали, что из себя представляет человек. Позже, в более мрачных и злых произведениях они отлично показали всю людскую черноту и неблагодарность. Или в начале творческого они еще питали некие надежды, человеческая душа потемки. Его первоначальное молчание некоторые местные позеры приняли за отсутствие собственного мнения и идей. Впоследствии об этом очень горько пожалели. Анатолий с легкостью размазывал их построения на песках, доказывал фактами из будущего, что времена маниловщины и все еще живущих среди интеллигенции дум в духе народничества давно позади, за что получил едкое прозвище «Абаддон, ангел бездны». Откуда, кстати, у атеистов подобные познания? Сейчас уже мало, кто осмеливался бросить вызов одному из руководителей Министерства правды. Так хроноаборигены обозвали Комитет по информации при Совете министров СССР. Больно уж резко те начали идеологическую обработку непривычных к непосредственному обращению со стороны властей советских граждан. Странно им, что к ним стали обращаться, как со взрослыми людьми, открывая то, о чем еще совсем недавно было страшно подумать. В среде творческой интеллигенции ожидаемо с неприкрытым злорадством встретили потуги высших функционеров партии и правительства. Как же их припекло знанием из будущего, раз пошли на беспрецедентные меры. Но от богемы и клоунов не ожидали иного. Вот и сейчас Мерзликина будто бы невзначай попросили пояснить прошедшие недавно передачи о международных делах. Марк Рейзман, один из ярчайших физиков-теоретиков НИИТП, нескрываемо горячился. Правильно ли показывать всю мерзость капиталистического мира? Не перебор ли? Мы и так знаем, что та система несовершенна. Почему бы не обратить внимание на нашу? Подтекст вопроса был прозрачно ясен для всех. К чему множить идеологически выверенную по лекалам пропаганду еще одним черным мазком? Слабо обругать закосневшую компартию, Анатолий держал в руках обычный граненый стакан с болгарским дешевым вином «Меча кровь». Средства позволяли пить здесь из хрусталя и закусывать сервелатом со шпротами, но дешевый антураж – это одна из форм протеста хроноаборигеновой интеллигенции. Знаешь, Илюша, а ведь мы только начали. И такие, как ты, уже заглотили наживку.